Глава пятая. Между плотью и организацией. Главная проблема наших стимулов – это несовпадение их с современными организациями. Целый ряд законов, правил поведения и прикладных методик нацелены на то, чтобы направить наши побудительные стимулы в нужное русло и удерживать их под контролем. Можно сказать, что главное несовпадение – это несовпадение нас и наших организаций. Более того, было бы неправильно утверждать, что такое совпадение – явление современное. Пропасть между человеком и культурой была определена еще в VI веке до Рождества Христова. Греческий философ вздыхал: «Многое из того, что хорошо по закону, враждебно нашей природе». Он имел в виду, что мы устанавливаем различные законы, касающиеся того, что нам следует слушать и смотреть, что делать, а что не делать, но они часто не соответствуют нашей натуре. Изучив мысли и письменные труды, посвященные тому, что делает нас человеческим существом, мы вскоре обнаружим, что очень много внимания уделялось несоответствию природы человека и того, как он организует свои взаимоотношения с другими людьми. Недомогание в организации. Итак, мы добрались до сути. Синдром понедельника, общее недомогание в компаниях, не более чем неизбежный спутник профессионализма. Те, кто действует профессионально, отстраняются от первичных стимулов и попадают в постоянный процесс, в ходе которого пытаются контролировать свою жадность и агрессию. Таким образом, менеджеры и профессионалы пытаются превратиться в компетентных, функциональных и сконцентрированных людей. То, что это дело нелегкое, подтверждают часто безрезультатные, но, тем не менее, бесконечные тренинги, в которых менеджеры и профессионалы участвуют для того, чтобы контролировать свои прямые импульсы. Скажем так, профессионализм и недомогание – это сиамские близнецы, которых нельзя отделить друг от друга даже самыми передовыми методами хирургии. Цена, которую мы платим за нашу целенаправленность и приносимую нами пользу – синдром понедельника. Мы теряем дважды – сначала наши стимулы, а после этого иллюзии относительно того, что можем контролировать наши стимулы и управлять ими. Что полезнее? Я не питаю оптимизма по поводу древности несовпадения наших стимулов и страстей с нашими организациями и нашей цивилизацией. В 1947 году немецкий католический теолог Джозеф Пеппер написал эссе об отдыхе и культуре. В зыбком восстановлении опустошенной Германии он с поразительной ясностью увидел, что многие области подверглись пролетаризации. Он хотел сказать, что нравственный облик работы стал центральным для общества, что все и вся стали подчиняться рациональному планированию и утилитаризму. Он спрашивал, есть ли что-то еще кроме работы? Есть ли что-то в работе человека, по сути, в самом существовании человека, что не узаконено, потому что не внесено в пятилетний план? Есть ли что-то подобное или нет, писал он. Его озабоченность, прозорливо высказанная 50 лет назад, актуальна и сегодня. Будет ли возможность спасти человечество от превращения только в рабочих, только в функцию? По-моему, это замечательно, что кто-то в период распада и чувства вины, которые царили в послевоенной Германии, заметил постепенное наступление утилитарного будущего. Вы можете подумать, что он волновался о других вещах, однако Пьепер заметил то, с чем мы сегодня сталкиваемся во всех областях жизни. Если вы хотите стать организацией, то недостаточно быть эффективным и нацеленным на результат. Большинство улучшений в организации, таких как сбалансированная система показателей, полное изменение, ориентация на процесс, имеют своей целью сделать предсказуемыми и управляемыми как можно больше аспектов бизнеса, которые должны отвечать поставленным целям. Но в нашей частной жизни мы также не можем избежать методов достижения пользы и эффективности. Многие родители так планируют свой день, что у них могли бы научиться некоторые менеджеры проектов. Как сказала мне одна молодая профессионалка, любая деятельность запрограммирована на одну цель – получить как можно больше от жизни. Нельзя растрачивать жизнь по пустякам. Нужно создавать как можно больше радости, и этим процессом следует управлять так же, как компанией. Итак, мы гонимся за нашими иллюзиями пользы, достижений и предсказуемости. Эти иллюзии подтверждают необходимость контролировать наши стимулы и управлять ими. Стимулы – это древние управляемые наслоения нашего естества. Они стали бесполезны в роскошных стеклянных офисах наших промышленных королевств. Любой, кто работает, теряет. Любой, кто теряет, страдает. Любой, кто страдает, ищет утешение. Смирение и утешение. Что же нам делать с синдромом понедельника, который постоянно преследует и не отпускает нас? Нам придется научиться жить с ним. Когда с нами происходит что-то неприятное и неизбежное, мы должны найти способ подсластить пилюлю, унять колотящееся сердце, подавить страх, преодолеть отвращение и сгладить печаль. Тот, кто хочет что-то сделать с синдромом понедельника, в первую очередь обязан смириться с ним и начать искать утешение. И, к счастью, мы можем черпать ресурсы из долгой и очень важной традиции. Смириться с неизбежностью. Для всех страдающих от синдрома понедельника самое важное – четко понять причины, по которым не хочется что-то делать. Ваши страсти уводят вас в направлении, не совпадающем с чувством долга утра понедельника. Конечно, вам это не нравится. Конечно, вам не нравится попасть в окружение отвратительных коллег, не говоря уже о менеджерах и боссах. Худшее, что может с вами произойти, это чувство вины за свои мысли. Тогда на вас свалится двойное бремя – неудовлетворенные желания и чувство вины за эти желания. Но ваши плечи не нуждаются в ненужном грузе. Смириться с оцепенением. Есть старый прием, при помощи которого можно справиться с эмоциями и синдромом понедельника. Для этого нужно хорошо подумать о причинах эмоций и возможностях изменить свою судьбу. Если это невозможно, то от эмоций мало пользы. Синдром понедельника возникает от несовпадения наших стимулов и тех требований, которые предъявляют к нам офисы, фабрики и государственные учреждения. Так как это несовпадение нельзя устранить, значит эмоции, которые оно вызывает, бессмысленны. Нет смысла погружаться в депрессию, испытывать злость, страх или отвращение. Каждый, кто поймет это, вскоре почувствует некоторое облегчение и, может быть, с большей легкостью сумеет пережить это несовпадение. Всегда может быть еще хуже. Еще один старый прием, помогающий справиться с недомоганием и напастями, заключается в том, чтобы сравнить ваш синдром понедельника и тот дискомфорт, который вы испытываете на работе, с еще большими неприятностями. Или давайте вспомним слова одного старого и мудрого человека. «Оглянитесь вокруг, и повсюду, я подчеркиваю повсюду, вы найдете дома еще более жалостливые, чем крупные неприятности в другом доме». Посмотрите на падших ангелов, управляющих гигантскими корпорациями, которые теперь сидят дома и изнывают от безделья из-за трагических перемен в их карьерах. Взбодритесь, подумав обо всех банкротствах и лишениях имущества по суду, онкологических заболеваниях и сломанных костях, какие сможете припомнить. Ничто не приносит такого облегчения, как более тяжелые страдания других. Умение отвлекаться. А вот другой способ сделать утро понедельника более светлым. Это умение эффективно отвлекаться, чтобы хоть на время забыть о своем отчаянии. Некоторые люди стали в этом вопросе настоящими профессионалами. Одни начинают день с детального рассказа о том, что происходило с ними в выходные, чтобы растянуть приятные минуты хотя бы в воображении. Другие занимаются мелкими делами, в которых нет никакой необходимости, создают новые папки для электронной почты или поливают цветы, хотя те и так уже наполовину затоплены водой. А третий, видя, что в отделе все спокойно, бродит по интернету, отыскивая то, что никому и никогда не понадобится в офисе, во всяком случае в рабочее время. Умение отступать и держаться на расстоянии. Лучший способ преодолеть несовпадение стимулов и организации – находиться в офисе как можно меньше времени. Богатые прекрасно понимают это. Если хочешь наслаждаться жизнью, сделай так, чтобы тебе не пришлось выполнять какую-либо работу. Я знаю одного предпринимателя, который считает, что все должны работать до гробовой доски. Однако свой собственный отход он организовал так, чтобы это произошло задолго до достижения им 65-летнего возраста. Вот уж настоящая мудрость. Молодежь тоже понимает, как устроен мир. Они стараются отложить на максимально долгий срок тот момент, когда им придется начать работать. Ты угодишь в ловушку еще до того, как поймешь это. У тебя будут дети, а потом ты увязнешь на долгие годы. Заявил мой один друг, когда закончил изучение наук о бизнесе. Если избежать работы невозможно, то нужно духовно и эмоционально удалиться от нее. Вы сможете лучше пережить такое несовпадение, если будете делать вид, что отдали компании все, а на самом деле правда будет совершенно противоположной. Воспользовавшись этим советом, найдут утешение многие из тех людей, которым приходится работать все больше и больше в связи с ухудшением экономики. Сублимация. Более изысканный способ справиться с неприятными ситуациями заключается в сублимации ваших побудительных стимулов или в придании им возвышенного характера. Это значит направлять ваши тщетные усилия в другом направлении. Если вам не удается завязать деловые отношения с одним из членов вашей команды, направьте ваше желание на что-то другое, например, на цветок или дерево в зимнем саду. Именно так поступают те, кто начинает ухаживать за деревьями. Они сублимируют свои невостребованные страсти. Другие обращаются к духовности и поиску, ибо они верят в человечество и экологически чистую окружающую среду. А если вас захлестывает агрессия, и вам хочется размозжить чью-то голову, направьте эту деструктивную энергию на осуществление каких-либо изменений. Ничто не внушает такой благоговейный ужас, как перемены и обновления. В любом случае, если у вас слишком много невостребованных страстей, вам лучше обратиться к Фрейду, который разработал целую концепцию сублимации. Искусство праздности и витание в облаках. Я уже упоминал критический анализ, которому Пьепер подверг утилитарный этос. Он также предложил средства, способные снять синдром понедельника. Нужно больше отдыхать. Но он имел в виду не отгулы и каникулы, потому что в результате отдыха на работников сваливается еще больше работы. Нет, отдых, который предлагает Пьепер, заключается в перерывах на обдумывание ежедневных целевых задач. На бесконечное время мы погружаемся в таинственное и неведомое. Для Пьепера отдых – это противоположность идеальному работнику, который всегда активен, ориентирован на результат и динамичен в рамках своей строго ограниченной роли. Противоположная работа – это отдых как выражение неактивного внутреннего спокойствия, релаксации, пусть все идет своим чередом при соблюдении молчания. Жаль, что Пьепер изложил все это в форме мистической сказки, но можно ли ожидать другого от такого религиозного человека? Однако он указал нам интересный путь, который гораздо более материален, а значит и более реален. Нужно как можно чаще ускользать от рационализма организации, но не при помощи идиотских методик новой эпохи, а путем праздности и витания в облаках, и тратить на это как можно больше времени. Бродите вокруг да около, пусть все идет своим чередом. Мечтайте, лежа в кровати, стройте в воображении грандиозные планы, которые вы могли бы реализовать. Вот где праздный человек находит утешение по поводу всех своих утраченных возможностей. Мы должны поднять искусство ничего не деланья на новый уровень. Виртуальное выражение страстей. Если все предыдущие средства не облегчают вашу измученную душу, тогда вы всегда имеете шанс стать нормальным работником. Одним из тех, кто забыл, что является порождением своих собственных гормонов. Нормальный служащий работает много и аккуратно. Его стол всегда в идеальном порядке. Он выполняет задачи по мере их поступления и срочности. Его общественные навыки выше всяких похвал. Другими словами, он идеальный зять, сосед и работник в одном флаконе. Но когда он приходит домой, на него что-то находит, словно ему жмут ботинки, пиджак давит подмышками, а ремень врезается в живот. Он хватает свой персональный компьютер с аудиосистемой Dolby и погружается с головой в свою 19-дюймовую полноцветную вселенную неукротимых страстей и похоти. Оказавшись там, он занимается сексом с десятком шлюх с немыслимыми сиськами, насилует дюжину лолит, расстреливает из пушек штук 40 беременных женщин, пока их кровь не заливает весь экран. Наконец-то он покидает мир работы и превращается в свободного человека. Таким образом, идеальный работник отвоевывает свое право поспать. Когда его страсти снова оказываются под контролем, он кажется невинным, словно новорожденный. Завтра, да, завтра будет еще один день. Завтра будет утро понедельника. Каждый день — это утро понедельника. И снова мы чувствуем, как нас сковывает напряжение. Нам кажется, что сам дьявол нашептывает нам на ухо, пишет нам письма из преисподней. Он приказывает нам совершать то, чего от нас не ждут. Вот почему мы всегда испытываем печаль и дискомфорт. Все просто. Цивилизация означает то, что нужно распрощаться с нашими страстями и научиться жить с неизбежным несовпадением. Это та цена, которую мы платим за наш образ жизни и работы. И эта цена не выше, чем прежде. Слава Богу, что все быстро проходит. И любовь, и заботы. Где слезы вчерашнего вечера? И где прошлогодний снег? Бертольд Брехт. Песнь «Наны».